Глава 7. Я роюсь в шкафчиках в ванной. Один точно должен где-то лежать, хотя я уже давно их не искала. По ощущениям, я перерыла сотню полупустых средств для волос и макияжа, надо бы выкинуть все, что я не использую, и, наконец, нашла розовую коробочку. Я ищу срок годности, но не нахожу его, значит, все нормально. Делаю глубокий вдох. Через несколько минут я узнаю, беременна ли я. Я жду результата и вспоминаю, сколько грусти связано с этими тестами, сколько я плакала и бесилась, когда они показывали отрицательные результаты несколько месяцев подряд. Тогда я обратилась к Бен и Джерри. Они снова и снова поднимали мне настроение мороженым с двумя вкусами. Я играла в прятки с Майей, пряталась в одном из 6 шкафов и объедалась им. К тому времени, как она меня находила, я оставляла ей полную ложку мороженого. Эту часть пряток она любила больше всего. После 6 отрицательных результатов я набрала 10 фунтов, 4,5 килограмма, от терапии с Бен и Джерри. Это как набранный из-за ребенка вес, только без ребенка. Спустя год попыток мы, наконец, пошли к специалисту. С моими яйцеклетками все было нормально. Дело было в низком уровне сперматозоидов у Макса. Учитывая его образование, Макс понял все медицинские термины, которые я уже позабыла, и свое заболевание получше моего. Тогда мы узнали, что для нас практически невозможно завести еще детей. Никакое лечение не поможет. Лучшим вариантом было бы опекунство, но мне это не подходит. Это открытие повергло меня в пучину отчаяния, которую я скрыла и от Макса, и от всех своих знакомых. Мой образ мышления только добавлял стресса к браку и сложному времени, когда Майе было 2 и 3 годика. Я погружаюсь в мысли о прошлом и вспоминаю, как в 2 года Майя нашла перманентный маркер и разрисовала свое лицо и стены. Я отошла в туалет буквально на 2 минуты, и не могла поверить тому, сколько вреда она успела причинить за это время. Я неделю оттирала маркер с ее лица, а стену пришлось перекрасить. Когда Майе было 3, я открыла в ее комнате упаковку подгузников-трусиков ножницами и забыла их там. Я думала, она спит, но она почему-то решила отрезать свои волосы под стать кукле. На голове остались проплешины, словно лишай. Я 2 дня плакала и видела ночные кошмары о том, что ее волосы никогда не отрастут. Я кое-как пережила ее истерики, и мы долгие годы восстанавливались от неплодородности Макса. И вот я снова в подвешенном состоянии. Мне не нравится это чувство. А если результат положительный? Я уже смирилась с тем, что одного ребенка достаточно, убедила себя, что у меня больше не получится. Я очень хочу еще одного. Но если говорить со всей честностью, я, наконец, вернулась к душевному равновесию, ну или хотя бы куда лучше со всем справляюсь. И еще один ребенок, когда мне 40, может подтолкнуть меня к нервному срыву. С другой стороны, снова топот маленьких ножек, хихиканье и гуканье, считать пальчики на руках и ногах, обнимашки — все это может улучшить мое настроение. Я могу перетерпеть усталость. Я уже так делала, и я выжила. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. У Майи может появиться напарник для игр. Она будет хорошей старшей сестрой и будет мне помогать. Я вытерла потные ладони о спортивные штаны, сделала глубокий вдох и уже собиралась посмотреть результат, как на телефон пришло сообщение от Мел. Мел. «Привет, Чика. Como estas?» Я. «Хорошо. Ты как?» «Мел. Тоже хорошо. Как в дерьмошире?» «Я. Без тебя уже не то. Я собиралась устроить чаепитие для нашей компании». Мел влетела в Спрингшир могучим ветром, к которому никто не был готов, и покинула его также. Она немного по-другому видела жизнь, к этому ее привело пережитое. Она переехала 1/2 года назад, чтобы устроиться на работу в Нью-Йорке. Мы встретились, обсуждая идиотские правила нашего района. Объединение провело встречу, на которой объявило, что трава не должна быть выше 4 дюймов, 10 сантиметров, и они будут проводить замеры. Мел шепнула мне, что есть у нее кое-что, что они могут замерить, и показала средний палец. Мы быстро стали друзьями. Мел переехала вскоре после того, как к ней обратилась полиция объединения с фотографией ее умирающих кустов. Ей сказали либо убрать их, либо заплатить баснословную сумму. Она не стала выкапывать кусты или платить. Новые владельцы дома понятия не имели, как глубоко уходили корни. Мел сказала: «Теперь это не моя проблема». Я с ней согласилась. Мел: «Что? Чаепитие? Да ну, скукотень! Забей на своих ненастоящих друзей и приезжай ко мне в Нью-Йорк». Было бы здорово, но я не знаю, могу ли оставить Майю одну, да и бизнес требует внимания. Я говорю ей, что подумаю. Я сажусь на кровать рядом с Максом. Он читает медицинский журнал. Наверное, там все, что может быть интересно гинекологам. ЗППП, взятие мазков и всякие холодные металлические штуки, которые они засовывают в вагину женщине. Я сегодня сделала тест на беременность. Я прижимаю к животу подушку. Макс откладывает журнал на тумбочку и поднимает брови. Что? У меня 2 месяца не было месячных. «Да?» — его темно-карие глаза расширяются. «Отрицательный», — шепчу я. Макс притягивает меня к себе, и я вдыхаю запах черной смородины, его одеколон. «Мне так жаль. Как ты?» «Нормально. Нам же говорили, что ничего не получится. Я кладу голову ему на грудь, слушаю, как бьется его сердце. Он гладит меня по волосам, и несколько минут мы лежим в тишине». Какая-то часть меня по-прежнему надеялась, что мы можем завести еще одного ребенка. Тогда моя жизнь приблизится к тому, какой я себе ее представляла. Не хочу нести плохие вести, но, может, у тебя симптомы переменопаузы? Макс переходит в режим доктора Монро. Мое сердце ухает вниз. Это и правда может быть менопауза? Я не готова к тому, что за ней последует. Гормональный дисбаланс, набор веса, угрюмость, сухость влагалища. Хотя для последнего у доктора Монро найдется средство. «Знаю», — говорю я, — «этого я и боялась». «Или это из-за стресса», — добавляет он, чтобы смягчить удар. Он убирает прядку волос с моего лица. «Думаешь?» «Конечно, ты слишком молода для симптомов менопаузы», — говорит он и заправляет прядку моих волос за ухо. Стресс вызывает кучу проблем со здоровьем. Фэллон, с этим бизнесом у тебя теперь слишком много дел. Но шоколад делает меня счастливой, — говорю я. То, что делает тебя счастливой, тоже может вызывать стресс. Вспомни хоть нашу свадьбу. Он прав. Планирование нашей свадьбы — один из самых счастливых, но еще и самых нервных периодов моей жизни. Я наняла организатора свадеб, потому что даже я поняла, что сама не справлюсь. Большая часть стресса исходила от родителей Макса. Они хотели пригласить 1000 человек в их маленький городок, включая троюродных кузенов и кузин, которых они не видели 30 лет. Помимо этого, его мама настояла на том, чтобы местный пекарь сделал наш торт с миниатюрными свинками, которые бы символизировали их фермерское сообщество. В конце концов, я отказалась от свиней и людей, которых мы не знаем. Макс меня поддержал. Тогда месячные тоже задержались на 2 месяца. Как же я об этом забыла. Я тогда очень радовалась, что могла забеременеть. Когда узнала, что не забеременела, то не слишком расстроилась, думала о том, что у нас еще полно времени. И вот опять задержка могла появиться из-за стресса, и есть у меня небольшое подозрение, что это связано с моими подругами. Макс делает глубокий вдох, будто готовится сказать что-то важное, но потом поджимает губы и целует меня в лоб.